Да, хотела, сама. Знаешь почему? Потому, что ты хоть и дебил мелкий, а мой брат, которого я люблю, несмотря ни на что, и ты любишь музыку, только поэтому. И если б я не была в говнище, я бы этого не сделала, хрен бы тебе. Но я бухая, и потому отдаю это, мой подарок, просто так, любимому брату, что он после того покушения жив остался. И даже не пытайся думать, что я о чем-то сожалею, и в мыслях не было, честно признался я, просто. Просто каким бы дебилом ты ни был, ты все равно мой брат, мой младший братишка. Она всхлипнула и развернулась к выходу, но снова повернулась, сверкая глазищами. Даже не думай, и в мыслях не было. Повторился я и сложил руки на груди. Тогда посмотри, оцени, все же не стерпела. Какая б ни была злая, на реакцию посмотреть, дело святое. Я не стал ее разочаровывать и раскрыл чехол. Красивая гитара, классная. Синего цвета, большой массивный резонатор. На ум просилось только одно слово. Концертная, профессиональная, из совсем не дешевых. Янтарь 816, был выбит логотип сбоку, выжжен на корпусе, и ниже наклеена бирка. Завод музыкальных инструментов баронов Штольцев, Лифляндия, Г. Рига. Спасибо, Жень. Кажется, мои глаза сияли жадным блеском. Я тоже тебя люблю, хоть ты и сука редкостная. И ты сама сказала, что не обижаешься, хмм. Она задумчиво фыркнула, развернулась и потопала далее. У самой двери лишь бросила: «Спокойной ночи, Саш, спокойной ночи, сестренка». На душе потеплело. Нет, не стану бить ее шокером. Шокер нужен, кровь из носа. Но, только не против жени, даже если снова будет пуляться фигурами. Сегодня я простил ей все, вообще все, что не отменяет того прискорбного факта, что она безбожно права. Они заботятся и защищают, и не видят той благодарности, что хотят, не видят моих поступков, которые считают правильными, и объяснить им, как вижу я, не получается. Если даже до Машки не могу достучаться, то остальные меня в принципе не поймут, что не исключает их любви и дальнейшей заботы несмотря ни на что. Ай да женя, ай да сукина дочь, к себе заходить не стал, как есть спустился вниз и двинул к Благовещенской башне. Время около 11 ночи, но изнутри меня колотило от нового приступа, и больше никаких минетов и баб, лекарство сейчас может быть только одно, которое у меня в руках. Я ничего не смог на данный момент доказать, но я не сдамся, не прогнусь. Да, разница менталитетов, но если один раз покажу, что уступаю, мне конец. Задавят, съедят и скажут: «Вас здесь не росло, царевич». «Куда? Ты тупая? Наверх, конечно. У меня доступ свободный, маман, то есть царица разрешила. И что, что ночь, служивая, это тебя не касается. Не твоего ума вопрос, что неясного. Да, блин, буди горлицу и спрашивай. А мне похрену, твои сложности, что тебя иметь будут. Или башкой думай. Это мой Кремль, родная, мой собственный, моей семьи, я ее часть. Куда хочу, когда хочу, тогда и туда хожу. Ты никто, вассальная дружинница, охраняешь, вот и охраняй. А вне свои вопросы нос не суй. Понятно, да, ну и все. В общем, с боями, но мне удалось примостить попец на парапет стены, примерно на середине между Благовещенской и Тайницкой башней, как раз чтобы не напротив окон дворца. Хотя при желании меня там в открытые окна могут услышать, по крайней мере те окна, что на восток выходит, из этого края южной части. Привалился спиной к кирпичному зубцу Мерлону, обнял Женин подарок, провел по струнам, расстроенная, но я ж музыкант или когда, поежился, начало сентября, не шибко-то холодно, но за стеной река, воздух свежий, русло Москвы реки отличается от того, что помнил я, не знаю в связи с чем, может магия повлияла, но канал по переброске воды из Волги тут был построен еще в начале 19 века, женщины Годуновы на троне сделали многое, что мужчинам той истории и не снилось. Это сделало Москву реальным портом Пяти морей гораздо раньше, превратив ее в транспортный хаб, дав толчок к развитию. Мне даже кажется, тутошняя Москва даже более полноводная, чем в воспоминаниях вселенца. А потому ветерок на уровне зубцов южной стены дул, охлаждая мое разгоряченное нутро, благо, спину прикрывал большой мерлон, а мне только это и было нужно, охладиться, ибо достало. Не сорваться, Саша. Только не сорваться, твердил я себе, ибо если сорвусь, нет, не надо себе врать, не хочу я возвращаться туда, где уже был. Один глупый царевич подарил мне шанс на еще одну жизнь, и я не собираюсь его упускать. Я буду карабкаться, буду биться, сражаться, но рваться вперед, пусть даже придется прыгать выше головы, потому что туда мы всегда успеем. Для чего-то же ведь нам надо жить здесь. Шансами не разбрасываются. Они не понимают, Ольга, Женя, Маша, а маман вообще не считает сыном. Что ж, значит, придется чуть-чуть сложнее, чуть-чуть труднее. Да кому я вру, очень сильно сложнее и труднее. Но даже так здесь лучше, чем там. Я выдержу, справлюсь. А пока я накручивал себя, или наоборот, успокаивал, пальцы сами крутили катки и настраивали инструмент, который звучал богато, бархатисто. Лифлянцы в этом мире делать музыкальные инструменты умели, они потомки немцев, а те в музыке в принципе шарят. Ля, ре, верхняя ми и нижняя ми, в унисон, супер. Да, я не дано слышать ноты, но я все-таки царевич, с отличным, если не идеальным от рождения слухом, а остальное приложится. Все, полет мой, в дебри волшебства. Саша не умел играть на гитаре, гитара в его репетиционной, от его girlfriend, боярышни Наины Нарышкиной. Он больше в виолончель, скрипку, альт, даже на арфе мог, но не шибко, только учился. Мечтал всемирно известным скрипачом стать, так сестрички в больничке при посещении сказали. Вот только я, оказывается, не был балластом, и в целом о музыке представление имел. Просто нот не знал, не разбирался в них, что не мешало ему в той жизни брынчить несколько аккордов и знать на слух, плюс-минус трамвайная остановка, очень много самых разных песен. Но Александр во мне быстро взял власть в свои руки и начал прогонять песни я через свой опыт, раскладывать их по частям и тут же проигрывать, пользуясь чужими навыками работы с инструментом, но при этом он понимал суть, теорию, где какая нота и почему должно быть так, и не боялся экспериментировать, что я было недоступно. Пальцы царевича не были заточены на автоматическую моторику работы с ладами, но он прошел школу виолончели и контрабаса, и ничего сложного в ладах, да еще помеченных точками, не видел, а потому заработал я пальцами неплохо, пусть и с неким звеном запаздывания. Выдать перлы уровня Кита Ричардса и Джимми Хендрикса не получится, не сегодня, но в целом, благодаря развитой базовой моторике, ваш покорный слуга инструмент быстро осваивал. Каких-то 20 минут, и уже заиграла красками гроза Вивальди. А эта вещь называется бамбалия, фламенко. Прикольно, в мире я фламенко тоже знают, а это Бах, Иоганн Себастьян наше все. Странно, но тут тоже есть Бах, катастрофа не убила его предков, время позволило ему родиться, а таланты тут дал продраться наверх. Сравнить произведения ввиду отсутствия у я музыкального образования не могу, с Бахом он там точно не дружил, в отличие от каких-то Нирваны и Лёд Зеппелин, а вот с Моцартом и Вивальди сложнее, не нашел я по ним информацию, не родились они здесь, не смогли, или не смогли подняться и вылезти наверх, тоже вариант, жаль, ибо я знает много песен, походу был тем еще меломаном, но вот о Моцарте и Вивальди в основном только слышал, как и о Вагнере, и Шуберте, и о Чайковском, потом все восстановлю и запишу, что он помнит по ним, спасу хоть крохи того знания, но не сейчас, зато тут точно нет и не было дедюли, которого я играл с особым делцинизмом дел удовольствием, распаляясь и распаляясь, аж плющило, словно истребитель заходит на цель, такие ощущения, пальцы уже не думали куда встать, находили лады самостоятельно, и я выдавал не просто звук, а терзал струны, играя во всю мощь резонатора, и концертная гитара не подвела, ревела в ночи, очень громкий богатый звук, на пол Кремля, наверное, слышно, я ж с высоты, со стены играю, а ветра почти нет, круть, обожаю дедюлю, ибо у него тоже испанские мотивы, хотя я точно уверен, пацан свой, русский, а пальчики-то все больше привыкают, становится на лады и струны вообще без ведома мозга, вот что значит тренированный носитель, это было сродни какому-то шторму, музыка сама шла из меня, и пальцы, бегавшие поначалу плохо, не сразу находя нужный лад, застрочили как пулемет, без мысленных команд, и под конец я буквально рвал душу мелодией, погружаясь в нее, будто в транс, а эту вещь памяти я назвала метлой, ага, просто метла, Nothing Else Matters, тема, текст был на английском, но и я, и тем более я этот язык знали, и запеть было не проблемой, вот представьте ночь, Кремль, внизу, подо мной, набережная, где гуляют люди, и мой голос под звуки метлы, рвущий в мир клочья. Невера пенит мысел в хис вай, лифи и саурс, веливи и таур вай, а лукхеси ворцы донте юст сай, ант натхин кьилси маттерс. Саш, оденься. Голос вывел из транса спустя с минуту после того, как волшебство закончилось, я допел эту песню. Поежился, выходя из мира грез в реальный. Маша, даже не заметил, как пришла. Она стояла рядом, в десятке метров со стороны Благовещенской. Не пряталась, просто не заметил. В своей ночной, в которой была, но закутанная в легкий плащик, и такой же держала в руке и протягивала мне, а еще под мышкой держала свитер и плед, а на плече на ремне ее висел термос, заботливая, мечта мужчины. Поднял глаза вдаль за ее плечи, а потом перевел взгляд в противоположную сторону. Там, на гребне, ближе к башне, и на машикулях как Тайницкой, так и Богородской, виднелись каски дружинниц. Девочки слушали, делая это максимально возможным, чтобы не казалось, что отлынивают от службы, способом. Да и много их, со всей южной стены, наверное, сбежались, кто смог оставить пост, когда все успели. А до них ли мне было? Нет, не до них. Я витал, где-то, будто в трансе, и даже не заметил, как до костей от ночного речного ветерка продрог. Спасибо. Свитер быстро натянул, плед подстелил на парапет, сел сверху. И правда, задница замерзла, потому натянул еще и плащ. Хорошо, что сентябрь теплый, а то и заболеть можно. Хорошо играешь, похвалила она. Тебя весь дворец слушает, кто не спит. Правда, красиво. Глянул на наручные часы, 2:30 ночи. Когда успел столько, как время летит. Я чай принесла, горячий. Будешь? Она показала термос. Буду, кивнул я. Как догадалась, она отвинтила крышку и налила дымящийся напиток в нее. Вообще-то они хоть и царевны, но при этом абсолютно все князья и бояре, да и дворяне, воинская аристократия. И чем выше титул, тем больше применимо слово «воинское», базис обороноспособности страны, а принцессы, так и вовсе супера, на которых все должны равняться. Поэтому сборы НВП, на которые меня не берут, для принцесс обязательны, а там, в полевых условиях, образ жизни даже у них спартанский, и термосы, и палатки, и прочая полевая романтика, она всем этим владеет. Я обнял руками протянутую кружку-крышку, грея ладони, отхлебнул, жар, горячий, круть, спасибо. Через связь она почувствует мою искренность. Ты больше 3 часов играешь. Маша улыбалась, довольной, но грустной улыбкой. И кстати, с той стороны тебя тоже слушают. И уже давно. Завтра в газетах, наверное, какую-нибудь чушь напишут. Даже интересно будет почитать. А я поняла, что ты замерз, вот и. Я выглянул наружу, не так, чтобы и много, но 15 человек под стеной, на газоне, стояло. Несколько парочек и пестрая компашка молодежи, в основном, разумеется, девушки, ну так у нас и перекос полов в их пользу, но и парней было 4 штуки. «Вива, народ!» – заорал я. Мне приветственно закричали в ответ, кто-то даже замахал пивными бутылками. Стена тут низкая, и меня, наверное, было неплохо слышно, а сейчас и видно. «Да здравствует музыка!» – продолжил орать я. «Так точно! Е-е-е-е! Юху-у-у! Так держать, еще давай, музыкант», раздались крики поддержки, «жги, гитарист, а это парень с бутылкой, а деньги кто платить будет», схохмил я, «на сухую так себе играется, скажи сколько куда оставить», ответила одна девчонка в молодежном, но очень дорогом и стильном прикиде, видимо какая-то боярышня или княжна, статус чувствовался даже со взгляда издалека, не поддержали мою шуточную идею, всерьез приняли. «Да там и оставь, а сколько, насколько сама считаешь», напел, «потом спущусь, заберу, идет, хорошо, как скажешь», поддержали ее другие девчонки, подвыпившая молодежь, лучший друг московского лабуха, произнес я для Машки, которая при виде моих переговоров со зрителями знатно охренела, «музыкант, а ты вообще кто, а это парень с бутылкой, да принц я местный, царевич, Сашкой кличут, вишь, развлекаюсь, царевич». «Приходи к нам на свадьбу играть, у тебя хорошо получается». А это стильная фифа в черном вечернем платье. Рядом с ней стоял тощий дохлик, но по виду жизнерадостный и счастливый, ни разу не принуждаемый. Без базара, красуля. «А ты кем будешь?» «Троекуровы мы». «Я, Алина Геннадьевна». «А свадьба 30-го?» «Ну тут как?» «Смогу, залечу, но обещать не буду». «Хорошо, царевич, ждем». Они замахали вместе с женихом. А у меня день рождения через 2 дня на 3-й, 11-го, и к нам приходи, а эта высокая девчуля, Молодая-молодая, но зато самая высокая из всех, и капец тощая, нескладная. В, если честно, небогатом на фоне остальных аристокостюме, больше смахивающем на деловой, чем вечерний. Анна я, Суслова, боярышня, а то, наследница. И сколько тебе, боярышня Суслова, стукнет? Так 16, совершеннолетие. Паспорт обмываем. Приходи, не пожалеешь. Если смогу, но не обещаю. Засмеялся я. Меня пока в заперти держат. Выходить за пределы Кремля не дают. Тиранши и сатрапки эти сестры с мамой. А это я пожаловался, но, как это обычно бывает, и как я и думал, все восприняли жалобу за шутку. Молодежь, держись, братан. А это парень с бутылкой. Остынут, выпустит. Мои тоже такие же, знаю, о чем говорю. Твоими молитвами. Замахал я ему рукой. Тебя-то хоть как, из мстиславских мы, только очень сильно младших. Геннадий. Сочувствую, Геннадий. Но у каждого свой путь, точно. Но мы его пройдем с честью. Ведь так, а то. Наш путь, наш крест, а впереди только победа. Истина. Снова махнул бутылкой он. С кем парнишка интересно? С сестрами или девушками? Саш, ты чего? Когда я повернулся, на меня смотрели круглые, похожие на блюдца округленные ошарашенные глазки сестренки. Ты чего делаешь? Как чего? Делано недоуменно нахмурился я. С народом общаюсь. С подданными. Мамиными, естественно, но так я ж ее сын. А-а-а. Царевна так и зависла. Ничего сказать больше не смогла. Я снова вернулся к Демосу. Народ, пара песен и все, спать пора. Желаю всем девчонкам уснуть в объятиях красивых парней, а парням, в объятиях симпатичных девчонок. Ответом стали свисты, поддерживающие крики. Народ просит, Маш, значит, даем концерт по заявкам. А это я сестре. После чего продолжил играть. Что играл? Сколько? Не помню. Снова прошелся по грозе Вивальди, выдавая ее гораздо увереннее, чем поначалу, и по другим, очень разным командам, их названия и иногда даже имена гитаристов и вокалистов, подсказывала память я. Что-то только играл, что-то еще и пел, кайфуя от счастья. Русский смешивал с английским, как его я запомнил, у нас чуть по-другому говорят. Он, похоже, у себя был билингвой, половина его песен на английском. И так играл, на одном дыхании, пока не почувствовал, что, наконец, отпустило. Полностью отпустило. Это был мой катарсис, очищение, и это стоило, чтобы его пройти. И даже физиономия Машки, сидящей на парапете рядом, больше не вызывала раздражения. «Все, народ, концерт окончен. Я спать!» — крикнул я вниз. Там уже было около полусотни человек. Ну, может, десятков семь. Мало, наверное. Так ведь тут много ночью и не гуляет. А кто гуляет, надо ж быть аристой, понимать, что абы кто, простая охрана, брынчить со стен не будет. Послушает простолюдин, что играет кто-то, кивнет и дальше пойдет. А вот мстиславские троекуровы глубже копнут и остановится поглазеть, а что там в царской семье происходит, чтоб поутру сплетни по всей Москве пустить. И кстати, почти поголовно внизу стояла молодежь, аристократическая молодежь Москвы, с кем мне еще предстоит знакомиться, и первые, самые важные контакты, уже налажены. Мне в ответ дружно закричали. Я не все разобрал, но точно было. Спокойной ночи, принц, царевич, мы тебя любим. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- покричав, народ и правда начал расходиться. «Налей еще погреться», — попросил я Машу. И пока она наливала новую порцию чая из термоса, я глядел на светлеющее небо. Да, уже рассвело. Часы показывали 6 утра. Хорошая ночь, и было бы здорово завершить ее, решив все наши проблемы. А потому, отхлебнув горячего чая, прогоняя дрожь от все более берущей нас в тиски прохлады, спросил: «Маш, почему все так сложно?» Она подумала, покачала головой, попыталась ответить, но получилось как-то неуверенно. «Потому, что ты не понимаешь, что...» «Нет, это ты не понимаешь», — перебил я. «Я не зэк, и вокруг не тюрьма, не принцессенок, сидящий в башне под охраной дракона, как в сказке. Вы держите меня в плену, пусть в золотой, но клетке, и даже не даете показать, на что я способен. В этом дело, Маш, только в этом. Дайте мне шанс, дайте мне взлететь, откройте клетку. Поверьте, просто поверьте в меня, пожалуйста». Залпом допив чай, отдал ей крышку термоса и взял вновь гитару в руки. «Саш, просто». Ей нечего было сказать, но я и не требовал ответа. Вместо этого пальцы сами побежали, наигрывая новую мелодию, совсем простую и не похожую на то, что было до этого, в нашем импровизированном ночном концерте. Примитивную, но до одури щипающую за душу. И также сам собой наружу прорвался текст, не под мой тембр голоса, но как-нибудь осилю. А я мысли свои, как окурки тушу. Третьи сутки я в буре уже зависаю, и в барак возвращаться, никак не спешу. Я по сучьему шепоту здесь отдыхаю. Пар клубит изо рта, не беда, и еще протянуть бы чуть-чуть. Поломать может жизнь, это да, но не всех удается согнуть. Да, Машуль, да, вы можете меня сломать. Неломаемых не бывает. Как сломали Сашу, что он не захотел возвращаться. Я сильнее него, в ВДВ служил, способен выдержать большие. Но и я не терминатор, а вот согнуть у вас меня не выйдет. И Женька это поняла, приперевшись с гитарой вместо извинений. Не может она прощения попросить, просто не может. Не по статусу это более старшей царевне, монстру маги, но понимает, что не права, что не получится у вас, у нее, в общем, не выйдет по ее. И гитара, способ переступить через конфликт, он их извинений не принося и не требуя, вернуться в исходную точку, начать заново, как будто нашей драки и не было. И я ее прощаю, суку из сук, чуть не убившую, но все понявшую и в душе принявшую мою позицию. Да, она ее не разделяет и предупреждает, что не справлюсь, что жизнь сломает, но она меня отпустила, и это главное. А ты, Машуль, пока нет. И досадно, конечно, встречать Новый год, из закуски имея одну только пайку. Холод крепко в объятия ночью берет, и ныряет за точкой меж ребер под майку. Чефирнуть бы ништяк, да голяк, только и не на речке искрится. И пока я ЗК, это так, до звонка будет длиться и длиться. В эту ночь загадаю не фарт, не успех, до весны дотянуть бы, а там уже лето, и тогда уж тепла точно хватит на всех, не замерзнуть душой бы, ведь главное это. Я закончил. Маша не смогла усидеть, стояла, ежилась от холода, плащик поверх ночной, даже без свитера, и молчала. Это ее катарсис, тут я бессилен, но я сделал, что мог. Дай мне взлететь, Маш, прозой закончил я. Я хочу в небо, а что могу упасть? Кто боится упасть, тот никогда не взлетит. Не учась, не делай ошибок, ты ничему не научишься. Я могу, я готов попытаться полететь. Просто поверьте в меня, не прошу большего, просто поверьте. Саш, она разрыдалась и кинулась ко мне в объятия. Так мы и стояли. Она уткнулась мне в плечо и ревела. Я прижимал ее к себе и чувствовал кайф, всепрощение. Связь между нами полыхала огнем, и это было что-то запредельное. Мы стояли как один человек, только двутелый, чувствующий все напополам. Наконец, она подняла заплаканные глазенки. Я тебя отпускаю, Саш. Мне будет тяжело, если ты разобьешься, если не успею подхватить. Но я готова дать тебе шанс. Лети. Спасибо. Спасибо, Маш, пробормотал я, а потом наши губы встретились. Это была как молния, пронзившая тела. Думая об этом позже, я пришел к выводу, что в этот момент мозг отключился, он был там просто не нужен. Мы делали, что нужно, как требовали держащие нас на привязи энергетические рефлексы, остальное не важно. Я целовал ее, я купался в океане блаженства. По телу разливалась эйфория, океан эйфории. Вот, что она чувствует рядом со мной. Вот в каком кайфе купается. Вот почему даже просто спать приходит ко мне. Это мощно и здорово. Я обнимал ее, целовал, язык мой вытворял с ее что-то невообразимое. Но вдруг волшебство кончилось и она отстранилась. Любому волшебству приходит конец, и мы не исключение. Саш, что мы делаем? Ошарашенно смотрела она на меня, из последних сил подавляя рвущуюся изнутри панику. Не знаю, покачал я головой, и говорить было трудно. Я поднял руку, посмотрел на ладонь, и почувствовал, как по телу, снизу вверх, поднимается волна. Не чувств, нет, а как будто энергии. Это бессмысленное слово, ибо энергии в чистом виде не существует, это всегда переход одного состояния чего-то в другое, но именно так я это ощущал. И сверху вниз, ей навстречу, пошла другая волна. Затем они встретились, единая волна вошла в руку, прошла, обжигая кости, к самой ладони, над которой на мгновение, всего на секунду, зажегся маленький, словно на кончике зажигалки, огонек. Маш, я, огонек, загоревшись, тут же погас, а я подался вперед и стал на нее заваливаться. Воздуха не хватало, дышать, мне плохо. Саш, что с тобой? Не знаю, хрипел я, с силой вдыхая и выдыхая воздух, мышцы груди как будто парализовало, делал это с большим трудом. «Саш, Саша, помогите, скорее, сюда!» — услышал я крик над собой, затем топот ног и ее причитание. «Саша, миленький, что с тобой, что случилось? Ой-ой-ой-ой!» Я даже захрипеть в ответ не мог, нечем было. «Скорее, взяли, и в госпиталь!» Чей-то грубый суровый женский голос. Я продолжал судорожно пытаться втолкнуть воздух в легкие, или вытолкнуть его обратно. Получалось через два на третий раз, и с каждой попыткой это делалось все сложнее и сложнее. А еще меня всего жгло изнутри. Огонь, сжигающий словно адское пламя. Кости, мышцы, горело все. Я горел весь, и отнюдь не снаружи, где есть вероятность хотя бы попытаться потушить. Как потушить горящие внутренности? Но вот меня внесли внутрь башни и потащили по лестнице вниз. И, наконец, навалилась спасительная темнота. Глава 13. Главное правило борделя. Глава 13. Главное правило борделя. Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги. Афоризм. Больше мы не можем ничего сделать, ваше царское величество, распинался и кланялся перед мамой Людмилыч. Потому не вижу смысла его тут держать. Поликарп, и все же, давай на чистоту. Что, это, было, когда она так говорит, у меня мурашки по коже. Конечно, как у ее сына есть некий иммунитет к ментальному давлению, но он не бесконечен. Но врач, не являющийся ее родственником, аж согнулся и покрылся испариной. Ваше вели, чество, просто скажи, не Юли. Продолжала давить она, я не знаю, отпустите тиски, пожалуйста. Маман деактивировала чары, и аж воздух в кабинете стал свежее, а мир красками засиял. Людмилыч воспрял духом, взбодрился, повел плечами, просто расцвел. Если честно, Ирина Борисовна, я не знаю, все, что мы делали, оказалось бесполезно, кроме искусственной вентиляции легких, которая потребовалась только в первый час после начала приступа. Как только он задышал сам, любое наше воздействие, как будто его и не было. Противовоспалительные, обезболивающие, жаразбивающие, ничто ни царевича не действовало. Все, что мы делали, это капали общеукрепляющие все эти сутки, и более ничего. И даже вмешательство целителя ранга вашей младшей дочери ничего не дало, не говоря о наших. Это просто. В моей практике такого не было, ваше величество. ХММ. Матушка хмурилась, напряженно дергала бровями, но ничего не говорила. Если вы считаете меня некомпетентным, думаю, будь на моем месте кто угодно, было бы все то же самое. Потому, что, повторюсь, мы делали все возможное, чтобы просто понять, хоть как-то воздействовать на его организм. Но он восстановился сам, я не уверен даже, что наши капельницы сыграли какую-то ключевую роль. Конечно, помогли, организму нужны кирпичики, из которых он себя строит при восстановлении. Но они лишь ускорили естественный процесс, но не более. Если считаете, что я не соответствую занимаемой должности, да сиди уже, Поликарп. Устало отмахнулась она. Что скажешь, Саш? Полностью подтверждаю, все болит, как будто через меня пропустили миллион вольт, подал голос я. Такое ощущение, что само мясо, все мышцы изнутри горели, и там большой ожог. Только он под кожей, и его не смажешь ожоговой мазью. Не сдирать же кожу, кожу сдирать точно не надо. Под нос пробубнила маман и перевела взгляд на врача. Поликарп, хоть примерно, почему это случилось? Он же был полностью здоров. Кому, как не тебе это знать, ты его за сутки до этого выписал. Я думаю, это связано с переутомлением, набрался мужества доктор. Нет-нет, оно не было причиной этого состояния, но послужило одним из факторов, к нему приведшим. Нервное истощение. Я точно могу говорить при мальчике. Маман бросила такой на меня взгляд, решая, выставить из кабинета Людмилыча, где мы сидели и баловались плюшками, или нет. Подумала, но решила оставить. Да, говори, сейчас у меня от сына нет тайн. Спасибо, матушка. Хоть на этом, у него было нервное истощение, а теперь в голосе доктора слышалась сила и мощь. Теперь он давил, без магии, как специалист, чувствуя себя в своей тарелке, из-за непонимания родных, ссоры с сестрами, где его поддержала только неразумная младшенькая, а остальные ополчились. И, простите, государыня, но вы тоже на него за что-то ополчились. Я не спрашиваю за что и что происходит, но я врач и много вижу. Это останется со мной, врачебная этика, но не утверждайте, пожалуйста, что это не так. Это так, силой сдерживая гнев и чуть-чуть потеряв контроль над ментальным прессом, — кивнула царица. «Но о причинах я говорить не буду. Не нужно, государыня». Так вот, это все разом на мальчика навалилось. И в момент, когда он был наиболее нестабилен, когда осознал, что потерял память, что он по сути инвалид, очнувшийся в месте, где никого и ничего не помнит, чужие люди, чужое окружение. Переживания мальчика его возраста, выращенного как комнатный цветок, в тепличных условиях, для которого мир с сестрами – самое важное, что есть на свете. И тут такое моральное давление родная старшая сестра избивает так, что шрамы могут остаться на всю жизнь, и остались бы, если б не Ксения. Мои целительницы бы не справились, но он этот кризис пережил с честью, могу это сказать как специалист, не сдался, не сломался, и, как мне кажется, смог настоять на своем. Но это эмоциональные потрясения, которые не могли не ослабить его организм, и какая-то зараза, которую подцепил, смогла пробить иммунитет и одолеть его. Мы изучаем его анализы, я разослал образцы во все ведущие лаборатории страны, а также, анонимно, в несколько мировых медицинских центров по изучению эпидемий. Но пока мы не нашли возбудителя, и, возможно, не найдем, ибо царевич исцелился сам, и очень быстро, всего за сутки. То есть если бы организм не был ослаблен, он бы и не заразился, мой опыт подсказывает так, кто-то еще может заразиться. Продолжала хмуриться царица, водя глазами по кабинету и по мне, прикидывая мероприятия по изоляции Кремля, если тут реально какая-то бяка, не знаю. Людмилыч пожал плечами. Пока мы не нашли возбудителя, говорить об этом невозможно. Но то, что организм быстро поборол его, что иммунная система быстро адаптировалась, хороший знак. Думаю, в ближайшее время новых приступов не будет, просто потому, что у мальчика уже выработался иммунитет. Больше ничего сказать не могу. Хорошо. Царица кивнула, он ее убедил. Рекомендации, курс лечения, кроме приема общеукрепляющих, не требуется, уверенно покачал головой доктор. Скорее рекомендации. И тут я могу залезть туда, куда чужим людям лезть нельзя, но все же сделаю это, как врач. Просто врач. Поликарп, давай к делу. Застонала маман. Хватит расшаркиваться. Ты же знаешь, как я к тебе отношусь и как тебя ценю. Помиритесь с ним, сверкнул глазами в хорошем смысле слова Людмилыч. Все, всей семьей, наладьте отношения. Нервные срывы не доводят до добра, Ирина Бармсовна. Вчера на него напала какая-то неизвестная гадость, которую, возможно, принесло ветром с Москва-реки. Но завтра он подцепит что-то более классическое и известное, и дай бог суметь его вылечить. У нас столько своего, известного дерьма, Ваше Величество, здоровый дух, здоровое тело, сказано не просто так, у довольного жизнью человека иммунитет в разы лучше справляется с нагрузками. Решим, озадаченно кивнула царица. Ты прав, Поликарп, 100 000 раз прав, просто мыло в глазу, замылен взгляд, себя не видно. Ну, и лучшие лекарства для восстановления, умеренные физические нагрузки, довольно заулыбался доктор. Умеренные, Саша, а это уже мне. Это, например, легкая прогулка, никаких силовых упражнений и кроссов вдоль крепостной стены, пока организм полностью не придет в норму, и лучше всего на свежем воздухе. А это уже маман. Пусть двигается, гуляет, дышит. Солнце и воздух, и общение со сверстниками сделают больше, чем любая медицина. Спасибо, Поликарп, в очередной раз выручил, заулыбалась царица. Моя работа, мой долг, Ирина Борисовна. Склонился доктор в поклоне. «Саша, иди к себе переодевайся, и на завтрак. Мы перенесли его на попозже, завтракаем вместе. А я еще посижу с доктором, чай допью. Мы это я своей волей, но я не обижался. Наоборот, был рад, что снова выписали, надоело тут». Вскочил и пошел прочь из кабинета Людмилыча, дорогу через оба дворца к своему блоку знал. Что ж, может все, и правда, наладится. Доктор сделал для меня куда больше, чем я мог бы сделать для себя сам. Надо будет потом проставиться. В больничке я провалялся сутки. Но честно скажу, большую часть времени ничего не делал и отчаянно скучал. И выл, и скучал, маялся от безделья. Как сюда тащили, не помню, но несли меня одаренные дружинницы, которые нас собственно слушали. Наш концерт. Потому были рядом и бросились ко мне даже до того, как Машка закричала, зовя на помощь. И, по-военному быстро определив, что со мной не так, задыхаюсь, взяли на руки и бегом помчались в госпиталь, а одаренные лошадки бегают не просто быстро, а капец как быстро. Тела одаренных становятся крепче, сильнее. мышцы лучше сокращаются, увеличивается реакция. Тело способно принимать нагрузки, какие не примет, например, мое неодаренное. Ксюша, швыряющая меня на несколько метров, даже не вспотев, подтверждение. Так что добрались они быстро, а там мне сразу в горло воткнули трубку, и наиву. Это мне уже Аллочка рассказала, ее опять не пустили домой, оставили дежурить которые сутки подряд. Но она не жалуется, чует карьерные высоты и наоборот, почти от меня не отходила, как квочка опекала. А что, личный доктор царевича, звучит, что-то со мной пытались делать, чем-то кололи, прошло мимо. Сердце начало барахлить, на всякий с нами дежурила бригада реаниматологов, но нет, позбавив, сердце пришло в норму, и организм в целом начал откатываться на исходные. «Саш, температура 42, это капец», — сказала Алла, делясь впечатлениями. «Мы там в операционной немного посидели. Даже я, хоть я и целитель, ничего не помогало, ни один укол. Я с таким не уверена, и что у реаниматологов получилось бы сердце запустить, откажи оно. За Ксюшей посылали?» — хмурился я, все это слушая. «Да, она ждала в коридоре, но мы не знали, что делать. Может, сделаем хуже? Если это инфекционная зараза, то надо было не допустить, чтобы ее высочество заразилось. Она – самая ценная из всех нас, кто сейчас находится на территории этой крепости, я имею в виду не влияние на государство, а пользу для общества, возможность спасти кучу людей. Мы же не понимали, с чем имеем дело. Пока ты был плох, но стабилен, решили, пусть ждет. Тем более я тоже целитель, и моя напарница – и мы вообще ничего не могли. Наш дар как будто уходил в песок, как вода в пустыне. Мы не чувствовали в тебе ничего, вообще ничего, с чем можно работать. Работать, то есть вы чувствуете источник боли, неприятностей, а вот это интересная информация. Имея целителя под боком, читая ей 3 месяца каждый вечер книжку, я не сподобился уточнить, как их дар работает. Да, я прикасаюсь к тебе и ощущаю, где в твоем теле что не так. После чего мысленно как бы притрагиваюсь к этому месту и что-то с ним делаю. Если боль, могу убрать ее. Если у пациента где-то опухоль, могу посодействовать ее рассасыванию. Ты же знаешь, целители – единственные, кто может лечить онкологию. Если разрыв тканей, мы помогаем их сращивать. Просто помогаем организму, на самом деле мы не лечим, Саш. Мы как бы просто мобилизуем силы самого организма. А лечит врачи вроде Поликарпа Людмиловича. Потому врач-целитель, громовая смесь. Понял я, именно. Знания и навыки врачевателя с пониманием мира пациента благодаря дару целительства. Знаешь, почему Людмилыч гений? Он может так же, как и я, определить, что у человека где не так, только он не одаренный. Последнее говорилось с придыханием. Да, есть такие профессионалы, согласился я. Короче, мне стало лучше, и меня перевели в палату. Под недреманное око сидящей рядом тайницы Аллочки Пугачевой, интересно, она умеет петь, надо будет потом спросить. Ксюшу запустили, но и она ничего во мне не нашла. Затем температура моя окончательно спала, вернулась в норму, и я очнулся. Тело болело, не то слово. Вот реально как будто был пожар внутри, а теперь из-за этого мышцы представляют собой сплошной ожог, или мозоль. Они горели, все, и обезболивающие уколы, которые мне ставили как из пулемета, не давали никакого эффекта. Как пережил первые 2 часа, не знаю, реально выл. Но затем стало легче, боль медленно утихла. Сейчас я ее все еще чувствовал, но это уже остаточное явление, которое не идет ни в какое сравнение с тем, что было тогда. Сейчас я сам себе напоминал трудягу, перезанимавшегося в тренажерке, с непривычки натягавшей столько железа, что от молочки в мышцах сводит скулы. Больно не просто двигаться, а даже дышать. Но боль в мышцах это все-таки из области привычного, в отличие от того пожара, что охватил еще на Кремлевской стене. Жаль, что Людмилыч не знает, что это было. Переодевался я медленно, и на сей раз не отнекивался от помощи Марины, ибо двигаться было просто больно. Обратил внимание, что в форме у горничной появилась новая деталь, очень яркое декольте, явно не по уставу, и явно ей разрешили так ходить специально. Да, что ж вы так, царевич, причитала она, что ж ты так, Саш, не бережешь себя. Помогла, я переоделся. Машки не было, хотя думал, она сразу прибежит. Хотя чувствую, она где-то недалеко. А где царевна Марья? так на пробежку побежались, а как, дурной пример заразителен, и если она бегает без меня, зная, что завтрак сдвинули, она и десяток кругов по Кремлю намотает, у нее другая прокачка, так что это может быть долго. Нормально, она ж не знала, что доктор меня выпишет. Наверное, решила навестить после завтрака. Сюрприз будет. Саша, сюрприз удался, когда мы встретились, я, цивильный идущий на завтрак, и она, в спортивном бронированном комбизе, запыхавшаяся и потная, обнимашки, чуть не задушила. Ох ты ж сучка сильная какая. Поняла, что мне воздуха не хватает, отпустила. Уже на завтрак, давай, я сейчас, пару минут, душ приму и догоню. Когда надо, царевна, проходящая каждое лето на полигонах военные сборы, что-то типа факультативного, но обязательного НВП для всех детей высшей аристократии, может и мыться и переодеваться очень быстро. Армия и не такому учит, говорю как человек, имеющий базу данных я, который тоже был слоном, и мог все то же самое, только лучше, мы еще из парашюта прыгали. Кстати, чуть приду в себя, и надо будет попросить прыгнуть и тут. Самолеты в этой сказочной магической России есть, пусть и примитивные, должны и парашюты быть. Покажу им, мабутам пилоточным, что могут настоящие мужчины. Так или иначе, Машка на завтрак не опоздала, хоть примчалась и растрепанная, с мокрыми волосами. Но перед этим я встретил Женьку с Олей. Саш, я, Женя, уже сидевшая за столом, вышла из-за него и опустила глаза. Саш, я не знаю, что наговорила тебе той ночью. Я просто не помню. Не стану говорить неправду, покачал головой я, хотя очень хотел бы вызвать у тебя чувство вины, но буду объективен и справедлив. Жень, все хорошо. Ты в кои-то веки умудрилась ничего не испортить. Я улыбнулся, улыбнулась и она. Может, мы с тобой будем всегда так разговаривать, только когда ты бухая. Ну, ты и мелкий уродец. Ткнула она меня в бицепс. Чувствительно, да еще учитывая, что он раскален внутри, но она точно не со зла, просто сильная одаренная. Я люблю тебя, иди ко мне. Мы обнялись, и, пока маза, я прошептал, Жень, я тебя прощаю. Мир, она отстранилась. Оль, ты поняла, что шкет сделал? Обалдение на лице, граничащее с гротеском. Он подловил меня и сказал, что прощает, он, меня. Саш, а я просила у тебя прощения, но обмануть она никого не могла, ибо через силу сдерживала улыбку. Ладно, малый, мир, потрепала мне волосы на макушке. Тем более, целители говорят, хромать не буду. Ксюше спасибо. Впрочем, и ты ей спасибо должен за шрамы сказать, их тоже будет не столько, сколько могло. Один на один. Я согласился, один на один. Хорошее завершение конфликта. Слава богу, эту проблему решили. Оля улыбалась, с нею мы непонятки перетерли ранее. После подошли и мама с Машкой, и, слава богу, бати в этот раз с нами не было. Вот не понимаю я его, совершенно чужой для семьи человек. Нельзя же так, я таким в Испании точно не буду. Но, типа, раз завтрак перенесли, его величество решил откушать у себя в мастерской, флаг ему в руки, как говорится, ветер в спину и барабан на шею, а еще вилку в задницу и паровоз навстречу. Без него как-то спокойнее получается посидеть. Мирно, я бы даже сказал по-семейному, сегодня центром внимания был я, в кои-то веки, рассказывал про разговор с Женькой, который эта пьянь проскочила мимо собственного сознания, врать не стал, даже не приукрасил, и поблагодарил за гитару. У меня один вопрос, когда успела, жуя вареник, усмехнулся я, она у нее в комнате стояла, сдала сестру Ольга, тоже не дав соврать, мы ее на днях купили, вместе выбирали, но покупала она, за свои. Еще до того, как ты, вы поссорились, сформулировала старшая сестра. Женя вздохнула и опустила глаза в тарелку. Мы больше не будем, пообещал за среднюю сестру я, глядя на нее чистым незамутненным взглядом. Рада, что вы нашли общий язык, а это мама. И все же, сын, почему на Кремлевской стене? Она нахмурилась. Там прикольнее. А где еще? Ночь, дворец спит, чтоб не мешать никому. Ну, учитывая, как и где ты играл и как громко пел, и с какой от нас стороны, картинно нахмурилась она, через силу сдерживая улыбку, с большим успехом ты мог забраться только на колокольню Ивана Великого, оттуда бы тебя вся Москва услышала, а не только полсотни проходивших мимо по набережной гуляющих коллег, я пожал плечами, а черт его знает, почему там, пошел куда глаза глядят, и все, ну ладно, с этим разобрались, со всеми разобрались, констатировала мама. «И, я надеюсь, в нашей семье больше не будет недопониманий, и мы будем жить дружно, да, девочки и мальчики». А теперь она внимательно оглядела нас всех, без исключения и выделения кого-то из общества. И мы под ее ментальным давлением смиренно опустили глазки, чувствуя ответственность момента. «У меня тоже для тебя небольшое объявление, Саш, я, тут все свои, в курсе, потому буду говорить, как есть. Я тебя боялась, твои знания, которых не было до покушения, они пугают. А теперь напряглись и поежились и сестры. Но Ксения тебя приняла, а детей, тем более целителей, которые всех чувствуют на совершенно ином уровне, трудно обмануть. Оля тоже тебя опасалась, но и она пришла к выводу, что ты не страшный и не опасный. Позавчера ты укротил Машу, а у вас с нею такая связь, что уж кого, но ее ты обмануть не сможешь, даже если захочешь. Мам, Маша протестовала, но была оценкой довольна. А сейчас ты помирился и с Женей. Так что, она сделала паузу. Добро пожаловать домой, сынок. Улыбка, почти искренняя. Она всегда будет больше царицей, чем матерью, но меня, наконец, приняли. Я царевич, ее сын, и так будет всегда. Она согласилась с этим, кем бы я ни был внутри. Врачи говорят, что память к тебе, скорее всего, уже не вернется, продолжила ее величество. А значит, для меня ты не просто сын, а больной ребенок, инвалид, подсказала Ольга, и ей было от этого слова не по себе. Но она не могла его держать, горькая правда лучше сладкой лжи. Да, инвалид, согласилась мама, но ты выжил, и ты мой, наш, и каким бы ты ни стал, это навсегда останется с нами, мы будем с честью нести этот крест. Лена говорит, что все в руках Божьих, может быть, мы были где-то неправы и нагрешили, и нам прилетело за это, не знаю, но мы, взявшись за руки, исправим то, что еще можно исправить. Ты всегда можешь положиться на свою семью, Александр, на меня и любую из сестер, мы сделаем для тебя все, что возможно. А теперь, я не вижу больше причин держать тебя в заперти, с сегодняшнего дня ты можешь выходить в город, под охраной, но гулять. Поликарп Людмилыч говорит, так восстановление организма пройдет быстрее. Спасибо, мам, склонил я голову. Наконец, внутри я просто прыгал от счастья. Я больше не зэк. У Настаси для тебя тоже сюрприз. Надеюсь, приятный. Она вытащила откуда-то и передала пакет. Я его раскрыл. Внутри были деньги, купюры. Причем, примерно изучив здешние цены по каталогам, я имел представление о покупательской способности. Сумма тут совсем не маленькая. Пара тысяч рублей при том, что на 100 рублей семья дворянского сословия, с запросами, может жить несколько месяцев. Каждую купюру проверили, ядов нет, все чисто, никто не попытался тебя таким хитрым образом достать. А, что это? Не понял я, поднимая в руке пакет. Твой гонорар, за концерт, старательно пряча улыбку, произнесла Ольга. Твои поклонники, как ты и просил, скинулись, кто сколько хотел или смог, и оставили деньги прямо под стеной, придавив камнем. Так что хоть на мороженое мы тебе и дадим, но и своих собственных у тебя какое-то количество есть. Собственные тратить куда приятнее, чем семейные. Сознанием дела улыбнулась женя, аж прикрыв от кайфа глаза. Интересно, а она на чем зарабатывает? 18 здесь это не 18 мира я. Это не возраст опедалов, только начавших думать, как вырваться из-под юбки мамки. Тут вырываются в 14-15, в 16 ты получаешь паспорт, как полностью взрослый дееспособный организм, способный нести ответственность. С 16 девочек берут в армию, в полевые войска, где каждая желающая может выслужить личное дворянство. А армия тут не мирного, а военного времени, на границах империи постоянно полыхают мелкие стычки с соседями. С одной стороны, государство всегда в тонусе, с другой, оттуда можно не вернуться, не все возвращаются. И это, повторюсь, 16, мне уже 14, я уже считаюсь достаточно башковитым, чтобы думать, как жить самому, оттого и серьезное ко мне отношение, хотя я считал бы меня именно что мамкиным опедалом. В 18 же девушке ее уровня уже можно иметь свой состоявшийся бизнес, или работать на тетю квалифицированным сотрудником. Вот и интересно, по какой она стезе. Так или иначе, Саш, но вы с Машей вначале идете в одно место, а после можешь быть свободен до вечера, погулять, продолжала маман. Настя пойдет с тобой, лично будет отвечать за безопасность, слушаться ее беспрекословно, но это единственное, в чем я тебя ограничиваю. Добрая улыбка, и правда добрая, не змеиная, круть. Маш, а ты после мероприятия назад, у тебя занятия, а это моей сестренке. А Саша, нахмурилась та, он все равно ничего не помнит, встряла женя. Ему нужен какой-то индивидуальный план занятий, чтобы догнал забытое. Да, так и есть, подтвердила маман. Мы устроили педколлегию, и все преподаватели хоть и отметили способности Саши, пройденный ранее материал он усваивает быстро, сразу все понимает, но все же программу лучше вам давать разную. Сегодня он восстанавливается, это рекомендация врача, учебу начнет позже, сейчас учителя ему как раз составляют новый план. А ты, если захочешь, присоединишься к ним в городе позже. Хорошо, матушка, склонила Маша голову. А что за мероприятие в начале? Обратил я внимание на деталь, о которой, похоже, все знали, и потому не считали нужным делиться. Ах да, Оль, у тебя? Да, мам. Ольга протянула мне через стол газету. «Московское собрание», прочел я название. Что это? Одна из главных газет, специализирующихся на сплетнях высшего общества, недовольно хмыкнула Ольга, видно, тесно с онным собранием работала, и мнение о нем было невысокого. Периодически всех грязью поливают. Боярские роды, известных артистов, театральные постановки, фильмы. Ну и по персоналиям прохаживаются, охаивают, режиссеров, писателей. Даже по нам как-то было проходились. Но, раз работают, не закрыты, все было в рамках, уточнил я, пакостно скривившись. Информационные войны всегда были, есть и будут, и правила у них везде одинаковы, как и беспощадность к тем, кто не вывезет. Да, они всегда держатся в рамках, как от зубной боли скривилась Ольга, пока не дали повода закрыть, хотя руки чешутся. Их Милославские спонсируют, хмыкнула женя, потому такое дерьмо никак и не утонет. Милославские у нас в оппозиции, перевел я глаза на царицу. Та все это время внимательно смотрела на меня, следя за реакцией, и скупо кивнула. Можно сказать и так, поскольку ты ничего не помнишь, с тобой Оля проведет политинформацию, но если коротко, Бельские, Милославские и Трубецкие, не связывайся с ними, Саш, ни при каком виде. У нас договоренность взаимно друг друга не трогать, но сам понимаешь, ты слишком беззащитен. Понимаю, матушка, а это важная информация, и я уверенно склонил голову, в благодарность. И с ними Морозовы, прихвостни, скривилась женя, видно отдельно не любила эту семейку. Морозовы пока не в альянсе, пояснила царица, но очень сильно им симпатизируют. С ними тоже не связывайся, держись подальше, если встретишься с любыми носителями этой фамилии. А тетка Настя от них не спасет, нахмурился я. Вот и минусы в работе неодаренным слабым царевичем. Только если впрямую нападут, грустно усмехнулась царица. А если они иначе пакость сделают, и отомстить мы не сможем, договор же. Бя-а-а-а. Ну что ж, когда-то это должно было начаться. Политика. Саш, поздравляю тебя со взятием уровня. Ты убил босса предыдущего и перешел на следующий, сказал я сам себе. Спасибо, бро. А что тут скажешь? Саш, ты не вопросы об оппозиции задавай, ты картинку смотри. Ткнула в газетку женя. Первая же полоса. А во, охренеть. Я пригляделся и выпал в осадок. На четверть разворота была размещена фотография. Очень, очень плохого качества фотография. Но силуэты разобрать можно. Мы с Машкой, в плащах, которые она принесла, как раз между двух зубцов, еще чуть, и не попали бы в кадр, но мы попали. И на этом фото я очень красочно и романтично Машку целовал. А чтобы удостовериться, что не ошибка, ниже еще три фото поменьше, где мы разговариваем, видно Машкино лицо, и где я сижу на парапете, между зубцов, и наяриваю на гитаре. Мое лицо видно похуже, почти без деталей, расплывчатая клякса, но, узнать можно. Это вышло сегодня утром, сжав кулаки, произнесла Ольга, и я не смогла помешать. Крыша, понял я, чего? Подписка, пояснил я, влияние альянса. Мы, Годуновы, не всемогущи, если статью спонсировали пешки Милославских. Рада, что ты это понимаешь, сын, а эта царица, так сказать, с небес на землю меня опускает, на будущее. Статус царевича крут, но неприкосновенных не бывает. Ты читай, читай, братик, молокососы вы с сестрой озабоченные. И взявшая слово женя так глянула на младшую сестру. Маша покраснела и чуть не сползла под стол от стыда. Я через связь чувствовал ее ярость и одновременно отчаяние, раскаяние. Там громовой коктейль, и все на негативе. Разврат в царской семье, начал читать я вслух. Мы все ругаем представителей католической церкви, приверженцы которой, европейские монархи и высшие дворянства, обожают играть в игры с запретным плодом. Например, смеемся с их браков между королевскими домами, когда в союз вступают близкие родственники, тети и племянники, или кузены. Мы категорически осуждаем нравы разложившейся европейской аристократии, которая, в тиши европейских дворцов, где нет никого, кроме своих, устраивает оргии, о которых нет-нет, но информация да выходит наружу. Мы презираем их образ жизни, их вседозволенность, когда человек попробовал все, и единственное оставшееся доступное развлечение – клубника с перчинкой, а именно гомосексуализм и кровосмешение. И если розовую связь запретить сложно, у нас на планете просто мальчиков на всех не хватает, то вот оправдание кровосмешению мы, представители прогрессивного человечества, найти не в силах. Это осуждают законы морали любого общества, это против законов божьих, это осуждает даже сама католическая церковь, в периоды, когда трезвеет, выходя из развратных оргий, в которых погрязла, и, разумеется, это не принимаем мы. Но, оказалось, беда пришла и в наш дом, причем откуда не могли даже подумать, от столпа морали и духовности, от тех, кто обязан хранить традиции, как члены семьи помазанницы Божьей. Перед вами фотография, сделанная позавчера ранним утром, на которой царевна Марья, третья дочь царицы Ирины Борисовны, целуется с братом-близнецом Александром. Далее шло ля-ля-ля, бла-бла-бла, перечисление эмоций, накачка без фактов, но people такое обожает. И подпись Радмила Тулина. Охренеть, только и выдавил я, дочитав статью. Кстати, завтрак закончился, мы давно сидели порожняком, но слуги, которым ввиду серьезности разговора запретили заходить, стол не убрали, просто сидели над пустыми тарелками. Сынок, мамин голос, наконец, налился сталью и одновременно ядом. Сынок, с Машей мы уже вчера поговорили. Теперь ты, ничего не хочешь нам сказать, если сейчас дам слабину и начну оправдываться, мне хана. Понял я, тем более реально не чувствовал себя виноватым. Да, какая-то муть на рассудок нашла, что-то сиюминутное и мимолетное, но я не видел в Машке женщину, хоть тресни не видел, и в больничке думал о чем угодно, но только не о том поцелуе. Больше беспокоило, что сотворил сразу после оного, но об этом не сейчас, так что нельзя допускать, чтобы меня своя же семья утопила. Надо бороться. И лучший способ контратаки – ответная атака. Да, хочу. Я почувствовал в себе уверенность и даже злость, потому что совесть чиста. Был бы косяк, не смог бы так. Признаться хочу. То, что долго от вас скрывал. Поднял глаза на Олю, на женю. Встретился взглядом с мамой. Понимаете, я люблю Машу, но всегда боялся вам в этом признаться. Да что вам, себе боялся. Я спал с нею с самого детства, в одной кровати. Обнимал ее, и, бывало, щупал по-всякому. Саша, взъярено закричала сестра-близнец, но я доигрывал. Да что говорить о том, что было до покушения, если даже сейчас, очнувшись, я целых 3 месяца спал с ней, обнимал по ночам, но боялся признаться. Ну, не смелый я вот такой. И тем более мне захотелось ее поцеловать после того, как дал в рот Алле, и чуть-чуть, за малым, не засадил Марине. А Алла кто такая? Повернула женя голову Коле. Потом, отмахнулась та, пронзая меня внимательным взглядом. Так что нет, несмотря на то, что я мог лапать, целовать и вообще делать с Машкой всякое у себя в комнате, продолжал изгаляться я, на своей кровати, несмотря на то, что гормональный уровень мне уже сбила та целилка из тайного, а Марина пригрозила всемирным потопом, если буду ей изменять со всякими врачами. Мне делать было больше нечего, чем целовать Машку на Кремлевской, БЛД, стене, закричал я в голос, перед всем, БЛД, городом, а потому, БЛД, что я люблю ее, так, романтической мать его любовью, я не сдержался и стукнул по столу, но ты же ее поцеловал, холодным душем окатила меня Оля, там фигня была, я нахмурился, мысленно отмахиваясь, не столько событие, сколько картинка шикарная вышла, это журношлюхи, им не суть важна, а подача информации. А по подаче, признаю, косяк. Саш, вы спали с Машей, прогремел голос маман, приправленный охрененным даже для иммунного сына давлением сверху. Мам, ты издеваешься? Я смог таки не уронить, поднять голову, сопротивляясь ментальным тискам, но был на грани. Просто ответь, нет. Я зарычал, ибо тиски реально плющили мозг и волю. Нет, и не собирались, и целоваться не собирались. Я ее просто обнимал, потому, что она меня простила. Простила, это вы понимаете? Для нас любая ссора это как яйцами по асфальту. А, вы эту аналогию не поймете. Ну, как хлеборезкой по наждачке. Жень, надеюсь, ты знаешь, что такое хлеборезка. Достаточно. Тиски мгновенно спали, а Маша начала вылезать из-под стола, куда испуганно сползла, когда началось давление. Маш, так и было, да-да-да, и не было в мыслях, нет, матушка, виновато склонила сестренка голову, никогда не было, мы не только спим, мы, бывает, и моемся вместе, и я у него там все видела, и даже щупала. Саш, хорошо, что ты некоторые вещи не помнишь, косой взгляд на меня, брат он мой, близкий, из-за дара, мы как одно целое, но именно поэтому, какая любовь может быть между левой и правой руками, это же руки одного организма, мы просто понимаем друг друга, все, и то, что было, опасно продолжали щуриться ее глаза, мам, или убей, или отстань, поставил я вопрос ребром, давай, убивай если хочешь, я готов, я встал и картинно начал расстегивать на груди рубаху, только не мучай ее, ох, грехи наши тяжкие, запричитала царица, сядь, не мельтеши, я послушался и рубаху застегнул обратно, вот за этим, сын, вы и пойдете на одно мероприятие, усталым голосом продолжила она, выволочка закончена, матушка Елена ждет вас в своей обители обоих, к 10, к себе на исповедь, к себе это, нахмурился я, ибо матушек Елен много, но матушка Елена на Руси одна, храм святой Ксении Спасительницы, подтвердила женя. Патриаршие палаты она использует только для официальных церемоний. Патриаршие палаты, как и грановитая палата, где происходит венчание на царство и венчание членов царской семьи в брак, это та самая соборная площадь нашего родного Кремля, наш маленький туристический закуток, сердце нашего дома. Потому и неуютно тут себя матушка чувствует, да, место власти, но дом-то чужой, а храм, чисто ее вотчина, даже земельным налогом не облагается, хотя все церковные земли им не облагаются. Мы уже вчера знали, что эта статья будет, продолжила Оля, и мама с матриархом договорилась о сегодняшней исповеди. Матушка Елена будет по вам решать, голубки, что это у вас было и как вас наказать. Мы простить можем что угодно, но народ не поймет. Мы не католики какие-то, в царской семье разврат устраивать, поддержала ее и женя. Молодца, поднялась она в моих глазах, еще б с девочками бы не миловалась. Но тут медицина бессильна, только ее добрая воля.